Глава 17. Ленокс. «Ты меня избегаешь», — упрекает отец, и я прерываю пробежку, если ее можно так назвать, по длинному холму, ведущему к дому Джонни. Ничего подобного. Еще как избегаю. «Так ты в Лос-Анджелесе?» — ответ ему уже известен. «Да. Ненавижу то, что чувствую себя как маленькая девочка, которую вот-вот отругают, хотя отец предпочитает другие методы». Скорее, он позволит разочарованию или беспокойству в своем голосе сделать дело. «И ты приняла предложение Кэннона?» «Приняла. В ожидании его ответа я подхожу к обочине и, упираясь коленями в ограждение, кладу руку на бедро». «Ты даже не подумала позвонить и спросить, почему я решил, что эта работа тебе не подходит?» В трубке слышится щелчок, и я легко могу представить отца. Он поднялся со стула, чтобы закрыть дверь кабинета и сделать нашу беседу более уединенной. Данная черта восхищает. Будучи отцом-одиночкой, который воспитывает 4 дочек, он заботился о том, чтобы каждой из нас было уделено необходимое внимание. И, очевидно, в данный момент внимание необходимо мне. «А ты посоветовался со мной по поводу конференции в Чикаго, прежде чем отвергать мою кандидатуру?» — бросаю я в ответ. Его протяжный вздох говорит сам за себя. У него усталый голос, и все же я отгоняю мысль о том, что он стареет, а вещи, которые раньше мотивировали, теперь изматывают его. «У меня на то были причины, Ленокс». Он произносит это так, чтобы дать понять. Возражения не принимаются. Из-за этого я снова чувствую себя ребенком, которому делают выговор. Между нами повисает молчание. «Не расскажешь, что с тобой происходит?» «Ничего такого. Все со мной в порядке». От его смешка на глаза наворачиваются слезы. Ненавижу это. Почему, какими бы взрослыми мы ни становились, нам всегда необходимо одобрение родителей? «Ладно, можешь лгать. Ты ведь теперь взрослая, имеешь право. Но у меня 4 дочери, так что я точно знаю, что со мной все в порядке, значит полностью противоположное. Просто знай, что, когда тебе захочется поговорить, я всегда готов выслушать». «Почему ты не дал мне новых клиентов, пап? Почему после разговора о том, что нам нужно объявить охоту на клиентов Фина, чтобы спасти агентство, ты так и не доверил мне даже одного?» «Дело не в доверии, дорогая, а в правильном моменте». «Но Дек, Чейз и Брэкс заняты делом, в то время как ты лишаешь меня шанса выступить с речью на конференции. Твоя отговорка о правильном моменте кажется подозрительной». «И решение о конференции я принял тоже не просто так. Чейз сказала, что тебя это разозлило». «В чем причина?» — спрашиваю я. «Я волнуюсь за тебя». «Это не назовешь ответом. Кеннин Кинкейд умеет увиливать. Я уже большая, сама могу о себе позаботиться». «Как и всегда, но это не лишает меня права, как отца, сказать, что я за тебя волнуюсь». Я веду внутреннюю борьбу, потому что злюсь, что он отказывается отвечать прямо, но при этом все же беспокоится обо мне. Это глупая война, но я все равно ее веду. Но почему? Иногда я думаю, что втянул тебя в бизнес, а ты согласилась из чувства долга, а не потому, что тебе это действительно нравится, — говорит отец. Меня будто бы ударили кинжалом в грудь. Его слова объясняют то, как я чувствовала себя в последнее время, но... Все же я люблю свою работу. Если раньше ты была фанатичной и расставляла все точки над «и», теперь ты срезаешь углы и идешь на ненужный риск. Ты — ребенок, прогуливающий школу, в то время как твои сестры вовремя сдают все домашние задания. Он дает мне шанс обдумать его слова, сделать паузу, вместо того, чтобы продолжить возмущаться сравнением с сестрами. Ненавижу то, что хочу возразить ему, когда на самом деле он прав. Я действительно срезала углы и думала больше о себе, чем о работе. Я страшилась рабочей рутины, потому что все острые ощущения исчезли. И все же я люблю то, чем занимаюсь. Ты никогда не заставлял меня делать то, что я не хочу, пап. Просто, наверное, мне становится скучно. Может, я нуждаюсь в вызове, в смене темпа, но это еще не значит, что я хочу все бросить. Твоя мама была такой. Его приглушенный, полный ностальгии смешок одновременно наполняет меня и радостью, и печалью. Мне так хочется быть похожей на нее, сохранить связь с женщиной, которую с каждым днем я помню все меньше и меньше. Иногда я забываю, как сильно вы похожи. Время от времени она смотрела на меня с мягкой улыбкой и говорила: «Мне нужны перемены, Кенион». И я никогда не мог ей отказать. До вашего рождения перемены ограничивались уединенным домиком на пляже или поездкой в туристическое место на несколько недель. А потом я мог прийти домой, а мебель была переставлена или одна из комнат оказывалась перекрашенной. Ее неугомонность иногда сводила меня с ума, но и являлась частью того, почему я так сильно ее любил. «Я и не догадывалась», — шепчу я. Поначалу я боялся, что однажды она почувствует то же самое и ко мне. Что я стану еще одной вещью, которую ей захочется изменить. Однажды я спросил ее об этом, а она рассмеялась и сказала: «Ты тот, кто усмиряет мою неугомонность, Кен. Так я и поняла, что ты тот, кто мне нужен». Я стою на обочине дороги на голливудских холмах, а по моему лицу текут слезы. Я злюсь на себя за то, что этого драгоценного кусочка воспоминаний хватило, чтобы снова почувствовать связь с семьей. Конечно, я расстроена из-за конференции в Чикаго и всех тех вещей, что за последние недели заставили меня усомниться в собственных силах. Тем не менее, это моя семья, а не все, что у меня есть. «Ты в порядке?» — спрашивает папа, когда я в очередной раз шмыгаю носом. Я пытаюсь заполучить клиента, пап. «Ох». В его голосе звучит удивление, и я представляю, как он выпрямляется в своем огромном офисном кресле, как серебро его волос поблескивает в свете флуоресцентных ламп. Я это не планировала. Поначалу это была ситуация под названием «Мне нужны перемены, Кенион», продолжаю я, улыбаясь. Возможность сама подвернулась. Если заполучу его, это окупит все ошибки, которые я совершила за последнее время. «Ленокс, ты же знаешь, я не жду». «Это Раш Маккензи. Я понимаю, что если у меня не получится заставить его замолчать, одно это имя сможет». «Твой напарник в ЛПС?» «Напарник — не совсем подходящее слово. Говорю я и объясняю, чего именно ожидает от меня Кэнон. Когда я заканчиваю, отец молчит, а мимо меня проносится машина. «Пап?» «Думаешь, ты готова к подобному заданию? Он же важное имя в центре не менее важного скандала». «Часто такие клиенты приходят не только с большим вознаграждением, но и с большими последствиями». И это он еще не догадывается и о половине того, что произошло. Я переминаюсь с ноги на ногу и чувствую восхитительную болезненность, оставшуюся после вчерашнего вечера, а затем внутренне съёживаюсь от того, что утаиваю от отца подробности. Я понимаю. «С ним нельзя ошибиться. Он в самом центре сцены, на которую смотрит весь спортивный мир. Раш нарушил правила, по которому живут все спортсмены. Не вреди товарищу по команде». «Но я не думаю, что он виновен. Я впервые произношу это вслух». «Ты знакома с ним всего пару дней, а уже пришла к таким выводам?» «Да», — утверждаю я. «Думаю, это лишь впечатление». «Да, он бунтарь, но что-то подсказывает мне, что он не так глуп, чтобы ставить на кон победу команды». «Ты же знаешь, что так думают немногие». «С каких это пор мне есть дело до всеобщего мнения?» «Для агента ситуация довольно щекотливая. Если он совершит еще одну ошибку, то, возможно, переживет последствия, а вот винить будут тех, кто был с ним рядом». «Ты так сильно пытаешься меня отговорить, что возникает ощущение, будто ты не веришь, что я справлюсь». «Это не то, что я сказал». «Но он — клиент Фина. Разве не в этом наша цель?» «Наша цель — улучшить то, что мы уже имеем. Собрать и склеить осколки, которые остались после его грязной игры». «Другими словами, украсть», — смеюсь я. «Знаю, ты этого не видишь, но прямо сейчас я качаю головой». «Так я и думала». «За этим стоит что-то еще, да? Что-то случилось на конференции?» На глазах наворачиваются слезы. Я ненавижу каждую каплю унижения, которая пробуждает нескрываемое сострадание в голосе отца. Нет. Да. Мгновение я молчу, благодарная отцу за то, что он не настаивает. Но будь это иначе, что бы я сказала ему? Что должна сделать это ради себя? Чтобы убедиться, что в моем наборе навыков больше силы характера и жизнестойкости, чем недолговечной красоты? Вопреки тому, что конкурсы красоты пытались навязать претендентам. Навязать мне. Не говоря уже о других обвинениях, особенно после того, как я переспала с Рашем. Так значит, нет, Лен? И все? Потому что это «нет» прозвучало так, словно в этой истории есть что-то еще. Мне нужно это сделать. Мне нужна смена обстановки. Вызов. Кто знает, что мне удастся отыскать. Я почти вижу, как отец кивает, обдумывая мои аргументы. Кто знает. Спасибо, что позвонил. В следующий раз не избегай меня. Есть, сэр. Отвечаю я сквозь смех. Пока, пап. И да, Ленокс. Что? Даже если бы ты сказала, что приехала в Лос-Анджелес, чтобы взять перерыв, а не охотиться на клиента, я ничего не имел бы против. В горле образуется ком, пока я не позволяю слезам пролиться. Потому что этот человек невероятный, но в то же время обладающий собственными недостатками, только что сказал мне, что я так надеялась услышать. Наша семья не идеальна. Мы чаще ссоримся, чем смеемся, но прямо в этот момент мой отец показал мне, почему я такая, какая есть. Его любовь и вера в меня не зависят от обстоятельств. Но мне нужно больше. Я хочу, чтобы его уверенность во мне стала непоколебимой. Люблю тебя, пап. И, закончив вызов, я знаю наверняка. Я обязательно справлюсь с поставленной задачей.